5 января 1934 год. 20 век. Меня вчера мыли голову, шею и ноги. 6 января 1934 год. 20 век. Я сегодня катался на катке, катался хорошо, 11 раз упал. 7 января 1934 год, 20 век. Сегодня я катался на катке с Сережей Григорьевым. Я катался очень хорошо, 12 раз упал. 11 января 1934 года, 20 век. Сегодня у нас были гости, они разбили тарелку и стакан и сожрали всю ветчину и мандарины, и мне не оставили, обиженно свидетельствует он. А вот и встреча с литераторами. 22 января 1934 года я был на утреннике. Там выступали пионеры, читал книжки Чуковский, Маршак и Ильинский. Ильинский читал «Человек рассеянный», «Лодыри и кот», «Мышауси и катауси». Чукотский читал «Мой Дадыр» и читал некоторые слова детей. Так я познакомился с Чуковским и Маршаком. 12 февраля 1934 года, 20 век. Сегодня я был в Музее искусств. Мне он очень понравился. Там показывали разные старинные вещи. 20 марта 1934 год, 20 век. Я вам еще ничего не рассказывал, что напротив нашего дома есть клуб строителей. Туда часто ходят ребята смотреть спектакль и кино. 21 марта 1934 года, 20 век. Сегодня я ходил в тот же клуб с Олей, и там были такие номера. Сначала мы все начали кричать, что завещал товарищ Ленин, учиться, учиться и учиться. Потом вышел один артист и начал играть на пианине, другой на скрипке. Потом все вместе. Потом вышла певица и начала петь очень плохо. Нюд. И припеват. Люли-люли. Потом начали танцевать. Вышла барыня и начала рассказывать сказку Пушкина. Было очень скучно, и мы ушли. 24 марта 1934 года, 20 век. Сегодня у нас были гости. Были Лёва, директор кинофабрики, Лиля, жена Маяковского поэта и Примакова, Женя, Ося, Лиза, Шиваров, мама, папа и я. У нас была такая закуска. Первая. Махракули. Лобьи с орехами и подливкой из орехов. Второе. Суп чихиртма с курицей. Третье. Второе. Отбивные котлеты с картошкой. Четвертое. А на третье, как вы думали, что? Мазагран. Мазагран. Да, да, самый настоящий мазагран. То есть мороженое из кофе, яиц, ваниль, сахар и молоко. Всем гостям понравился обед. И так изо дня в день мальчик записывал свои впечатления о виденном, слышанном и пережитом. Сначала это были вещи незначительные, хотя по-своему забавные и трогательные. Правда, обращает на себя внимание одна необычная деталь. Датируя свои записи, маленький Вася, помимо числа и года, пишет везде «20 век». Трудно поверить, что ребенок чувствовал глубинный ход времени.